Часов 8 я уже входила в нужную подворотню. Та же лужа, так же пахнет кошками, и у входа куча песка. Первый двор я прошла без остановки, вот и второй. Подъезд в углу, и в окне на первом этаже горит свет. У него всегда горит свет. Даже в яркий полдень в этой квартире темно. Я поднялась по трем выщебленным ступенькам и нажала кнопку звонка. Он открыл дверь, не спрашивая. В первый момент мне показалось, что он меня вообще не узнал.